Часть пятая. Прибавление к житию отцов святителя Григория Турского. Вступительное примечание. В прибавление к 20 главам жития отцов писание святителя Григория содержит несколько иных жизнеописаний святых Галлии V-VI веков. Они представлены здесь в виде прибавления к полному тексту жития отцов. Первое из этих житий – жизнеописание святого, которого святитель Григорий знал лично. Это святитель Сальвий Альбийский. Его житие, содержащееся в истории франков, книга 8 глава 1 и книга 5 глава 50, представляет один из классических примеров в христианской литературе. Житие святого, повидавшего само небо и вернувшегося, чтобы рассказать об этом. Его без сомнения можно поставить рядом с таким восточным святым, как блаженный Андрей Константинопольский, Христа ради юродивый. Глава 21. Святитель Сальвий, видевший тайны небесные. Память совершается 10 сентября по старому, 23 сентября по новому стилю. Чувство почтения, которое я испытываю к нему, побуждает меня поведать о святителе Сальвии. Он, бывало, часто рассказывал, как, будучи мирянином и занимаясь земными делами, никогда не позволял себе попасться в ловушку дурных желаний, которые так часто заполняют умы молодых людей. Когда Дух Святой нашел место в его сердце, он отказался от борений мирской жизни и ушел в монастырь. Будучи посвящен всемогущему Богу, понимал, что лучше в нищете служить Богу и жить в смирении пред Ним, нежели стремиться обладать богатством в этом приходящем мире. Он провел много лет в монастыре, подвязаясь согласно святоотеческому уставу. Когда аббату этого монастыря пришло время умереть, Сальвий взял на себя обязанность заботиться о пропитании братьев, ибо к тому времени достиг расцвета своих физических и умственных сил. Поскольку ему было дано такое послушание, то в его обязанности входило постоянно находиться с братьями, чтобы поддерживать дисциплину. Но вместо этого он стал еще больше уединяться и выбрал себе еще более отдаленную келью. После избрания аббатом он жил так же аскетически, как прежде, посвящая все свое время молитве и чтению. Он был убежден, что ему более подобает оставаться в глуши среди монашеской братьей, чем появляться на публике с тем, чтобы его чтили как аббата. Следуя своим убеждениям, он, попрощавшись с братьей, стал отшельником и в уединении кельи своей предался еще большему воздержанию, чем прежде. В то же время старательно прилежал закону христианского милосердия, молясь обо всех, кто приходил к нему в монастырь, и щедро отделял их хлебом от приношений. Приходившие к нему с тяжелыми заболеваниями всегда уходили исцеленными. Однажды, когда Сальвий лежал в постели, тяжело дыша, ослабленный высокой температурой, келья его внезапно наполнилась ярким светом, и стены, казалось, содрогнулись. Он воздел руки к небесам и со словами благодарности испустил дух. Монахи и с ними мать его с причитаниями вынесли из кельи его мертвое тело, омыли его, одели и положили на носилки. Всю ночь они плакали и пели псалмы. Когда пришло утро и все было готово для похорон, тело на носилках начало двигаться. Щеки Сальвия окрасились румянцем, он зашевелился, как бы просыпаясь от долгого сна, открыл глаза, воздел руки и заговорил: «О Господи милосердный, зачем Ты сотворил сие со мной? Зачем решил ты, что я должен вернуться в эту тьму, в которой мы обитаем на земле? Я бы гораздо счастливее был остаться там, ввыси, с тобой рядом, чем возобновлять свою безрадостную жизнь здесь внизу. Все окружавшие его ничего не понимали. Когда его спросили о значении свершившегося чуда, он ничего не ответил. Поднялся с носилок, не ощущая никаких последствий болезни, от которой прежде страдал, и 3 дня ничего не ел и не пил. На 3-й день он призвал монахов и свою мать. «Дорогие мои», — сказал он, — «послушайте то, что я вам скажу. Вы должны понять, что все, что вы видите в этом мире, не имеет совершенно никакой ценности. Все суета, как точно провозгласил пророк Соломон. Блажен тот, кто в этом земном существовании ведет себя так, что вознаграждается созерцанием Господа во всей славе Его на небесах». Сказав это, он задумался, говорить ли ему еще или на этом закончить. Какое-то время молчал, но братья просили его рассказать им, что же он видел. «Когда 4 дня назад моя келья содрогнулась, — продолжил он, — и вы увидели меня лежащим мертвым, 2 ангела подняли меня и вознесли на высоту небес. Так что под моими ногами оказались не только эта злосчастная земля, но и солнце, и луна, и облака, и звезды. Потом меня провели через врата, сияющие ярче солнечного света, и вошел я во дворец, где весь пол сверкал золотом и серебром. Это сияние невозможно описать. Дворец был заполнен множеством людей, не принадлежавших ни к мужскому полу, ни к женскому. И толпа во все стороны тянулась так далеко, что нельзя было видеть, где она кончалась. Ангелы были впереди меня, прокладывая мне путь сквозь толпу людей, и мы приблизились к месту, к которому наш взор был обращен даже тогда, когда мы были далеко от него. Над этим местом висело облако, светящееся сильнее, чем любой свет, но не видно было ни солнца, ни луны, ни звезд. Истинно, облако светилось своим собственным сиянием, гораздо ярче, чем любое из названного. Из облака раздался голос, похожий на раскат волн. «Меня, грешного, с большим уважением приветствовало множество существ, некоторые из которых были облачены в священнические облачения, а другие были в обычной одежде. Мои спутники сказали мне, что то были мученики и другие святые, которых мы почитаем здесь на земле и которым с любовью молимся. Когда я стоял там, меня обдало волной такого сладкого аромата, что, напитавшись им, я не испытывал никакой потребности в еде или питье до самого этого момента. Потом я услышал голос, сказавший: «Пусть этот человек вернется в мир, он нужен там церкви». Слышал голос, но не видел, кто это говорил. Я простерся ниц и заплакал. «Увы, Господи, увы, зачем Ты показал мне все это, для того ли только, чтобы лишить меня всего? Ты изгнал меня сегодня прочь от себя и послал вернуться в земную жизнь, и сам я не могу вернуться сюда. Молю Тебя, Господи, не отврати от меня милость Твою. Позволь мне остаться здесь, прошу Тебя, иначе я погибну, пав на землю». Голос, говоривший со мною, изрек: «Иди в мир, я буду хранить тебя до тех пор, пока снова не возвращу в это место». Потом мои проводники оставили меня, и я вернулся обратно сквозь те ворота, через которые входил. Я шел и плакал. Бывших с ним рядом изумил его рассказ. Святой человек Божий плакал. Потом он сказал: «Горе мне, что осмелился открыть такую тайну. Аромат, который я ощущал в том святом месте, и которым без еды и питья был сыт 3 дня, уже исчез. Язык мой покрыт язвами и так распух, что едва помещается во рту. Очевидно, Господу Богу моему не угодно было, чтобы я открывал эти тайны. Ты ведь знаешь, о Господи, что я сделал все это в простоте своего сердца, а не из-за тщеславия. Жалься надо мною, молю тебя, и, как ты обещал, не оставляй меня». Сказав это, Сальви замолчал. Потом он стал есть и пить. Когда я пишу эти слова, боюсь, что мой рассказ может некоторым моим читателям показаться совершенно невероятным, и думаю о том, что написал историк Саллюст. Когда мы описываем деяния знаменитых людей, читатель охотно принимает на веру то, что, по его мнению, он мог бы сделать сам. Все, что выходит за эти границы возможного, он будет считать недостоверным. Я же призываю всемогущего Господа засвидетельствовать, что все, что я здесь поведал, слышал из уст самого Сальвия. Много лет спустя святой Сальвий вынужден был оставить свою келью, чтобы против собственной воли быть избранным и посвященным во епископа. Согласно моим расчетам, он пробыл на святительской кафедре 10 лет, до тех пор, пока в Альбии не разразилась чума, и большинство людей вымерло из-за нее. В живых остались лишь немногие горожане, но святитель Сальвий, как добрый пастырь, отказался покинуть свой город. Он оставался там, призывая немногих оставшихся в живых беспрестанно молиться, неуклонно бывать на всенощных, и души и тела свои посвятить только добрым делам. «Всегда поступайте так, — обычно говорил он, — чтобы, если Господь решит призвать вас из этого мира, то Ему не пришлось бы вас осудить». После одного собора, на котором мы с Сальвием были вместе, я уже собирался отправиться домой, как вдруг почувствовал, что не могу уехать, не попрощавшись с Сальвием и не обняв его. Я нашел его и сказал, что собираюсь уезжать. Мы отошли недалеко от дома и стояли там, разговаривая. «Посмотри на крышу этого дворца», — сказал он. «Видишь ли ты то же, что вижу я?» «Я вижу новую черепицу, которую недавно повелел положить здесь король». «А больше ничего не видишь?» — спросил он. «Нет», — ответил я, — «больше ничего». Я уже подумал, что он надо мной подшучивает. «Скажи мне, если ты видишь что-то еще», — сказал я. Он глубоко вздохнул и ответил. «Вижу обнаженный меч гнева Божия, висящий над этим дворцом». И он не ошибся в своем пророчестве. Через 20 дней умерли два сына короля Хильперика. Когда пришло время, и Господь открыл Сальвию приближение его собственной смерти, он подготовил себе гроб, тщательно вымылся и надел саван. Умер он в блаженных размышлениях, обратив мысли свои к небу. Он был человеком высокой святости. У него не было никакого желания обладать чем-либо, и он отказывался принимать деньги. Если кто-то навязывал ему, то он сразу же отдавал деньги бедным. Когда он был епископом, патриций Муммол увел в рабство многих обитателей Альбы, но Сальвий последовал за ним и убедил его всех людей освободить. Господь дал ему такой дар влияния на людей, что захватчики пошли на уменьшение выкупа, который просили, и даже преподнесли Сальвию подарки. Таким образом, он освободил людей своей епархии и вернул их в прежнее положение. Слышал я о нем и много других поучительных историй. Он умер в 9-й год правления короля Хильдебера, 584-й год от Рождества Христова.